Глава пятая. Доктор Фергюсон очень энергично готовился к отъезду. Он лично руководил сооружением воздушного шара, делая в нем некоторые изменения, неизвестно какие, ибо доктор на этот счет был нем как могила. Он уже давно начал изучать арабский язык, а также разные наречия негров, и благодаря своим лингвистическим способностям сделал большие успехи. Тем временем его друг-охотник не отходил от него ни на шаг. Должно быть, Дик боялся, как бы Сэмуэль не улетел, не сказав ему ни слова. Не раз шотландец снова порывался убеждать друга отказаться от своей затеи. Но тот был непоколебим. Порой Кеннеди обращался к нему с патетической мольбой. Но и это не трогало доктора. И вот Дику стало казаться, что Фергюсон как бы ускользает у него из рук. Бедный шотландец действительно заслуживал сожаления. Он уже не мог иначе, как с ужасом смотреть на лазурный свод небес. Даже во сне у Дика кружилась голова от какого-то покачивания. И каждую ночь ему мерещилось, что он летит вниз с неизмеримых высот. Надо прибавить, что во время этих ужасных кошмаров бедный Дик раза два даже сваливался со своей кровати. И он сейчас же показывал Фергюсону свою расшибленную голову. «Ведь и упал-то я всего с каких-нибудь 3 футов, никак не больше», — прибавил он добродушно. «А шишка вон какая, посуди сам». Этот намек, в котором слышалось глубокое уныние, однако не смутил доктора. «Мы не упадем», — заявил он. «А если все-таки упадем?» «Говорю тебе, не упадем». Это было сказано так решительно, что Кеннеди не нашелся, что возразить. Особенно раздражало его то, что доктор, казалось, совсем не считался с ним, находя, что Кеннеди бесповоротно предназначен самой судьбой быть его спутником в воздушном путешествии. Это было решенное дело. Сэмюэль невыносимо злоупотреблял местоимением первого лица множественного числа. «Мы подвигаемся вперед. Мы будем готовы такого-то числа. Мы отправимся». Частенько пользовался он местоимением «наш» и в единственном, и во множественном числе. «Наша корзина», «наши исследования», «наши приготовления», «наши открытия», «наши подъемы». Все это приводило Дика в содрогание, хотя он и решил не отправляться в это воздушное путешествие. В то же время ему не хотелось раздражать своего друга. Надо добавить, что он втихомолку выписал из Эдинбурга, сам не зная для чего, некоторое количество специально подобранной одежды и свои лучшие охотничьи ружья. В один прекрасный день Дик притворился, будто решил уступить настояниям друга и отправиться с ним. Есть же хоть один шанс из 1000 на успех, при большой удаче. Но тут же, чтобы отсрочить путешествие, он стал придумывать массу самых разнообразных уверток и выражать сомнения в пользе и уместности экспедиции. «Так ли в самом деле важно открытие истоков Нила?» — спрашивал он. «Действительно ли это необходимо для человечества? А если даже африканские племена будут цивилизованы, станут ли они от этого счастливее? Да, наконец, может быть, Африка еще более цивилизована, чем Европа? Это весьма возможно. И вообще, нельзя ли с этой экспедицией обождать маленько? Ведь когда-нибудь кто-нибудь допереправится через всю Африку, и при том способом менее рискованным. Без сомнения, появится какой-нибудь исследователь, ну, через месяц, полгода, год». Но, увы, все эти разговоры и намеки имели как раз обратное действие. И Фергюсон, слушая их, лишь выходил из себя. «Что же ты хочешь, мой бедный Дик, мой неверный друг, чтобы слава досталась другому? По-твоему, надо изменить своему прошлому, да? Отступить перед какими-то ничтожными препятствиями, трусостью и колебаниями отблагодарить английское правительство и лондонское географическое общество за все, что они сделали для меня?» «Но...» — начал Кеннеди, очень любивший это слово. «Но...» — перебил его доктор. Разве тебе не известно, что я должен содействовать успеху уже действующих экспедиций? Ты, видимо, не знаешь, что новые исследователи в настоящее время приближаются к центру Африки. Однако, — опять начал Кеннеди, — выслушай меня хорошенько, Дик, и взгляни на карту. Дик покорно устремил взгляд на карту. «Поднимись по течению Нила», — проговорил Фергюсон. «Поднимаюсь», — послушно ответил шотландец. «Дойди до Гондокоро». «Дошел». И Кеннеди подумал, как легко путешествовать по карте. «Теперь возьми циркуль», — продолжал доктор, «и поставь одну из его ножек на этот город, дальше которого не проник ни один самый бесстрашный человек». «Поставил». «А затем разыщи остров Занзибар на 6 градусе южной широты». «Нашел». «Следуй по этой параллели до Казаха». «Есть». «Теперь поднимись по 33-му меридиану до того места на озере Укереве, где остановился лейтенант Спик». «Ну, поднялся и едва не очутился в озере». «Прекрасно. А знаешь ли ты, какие предположения можно сделать на основании сведений, полученных от обитателей берегов этого озера?» «Понятия не имею». «Так слушай же. Предполагают, что это озеро, южный берег которого находится на 2 градусе 30 минуте южной широты, простирается также на 2,5 градуса севернее экватора». «Вот как!» «И что из северной части озера берет начало река, которая неизбежно должна достигнуть Нила, если только это и не есть самый его исток?» «Очень любопытно!» «Теперь поставь вторую ножку твоего циркуля на этой крайней северной точке озера Укереве». «Готово, друг Фергюсон». «Но скажи, сколько градусов между двумя точками?» «Около 2». «Известно ли тебе, Дик, какое это расстояние?» «Не имею ни малейшего представления». «Это составляет менее 120 морских миль. Другими словами, ничто». «Конечно, почти ничто, Сэмуэль». «А знаешь ли ты, что происходит в данное время?» «Клянусь, не ведаю». «Да будет же тебе известно. Лондонское географическое общество нашло необходимым исследовать озеро, открытое лейтенантом Спиком. Находясь под покровительством этого общества, Спик, в настоящее время уже капитан, соединился с капитаном Грантом, служившим раньше в Индии. И оба они поставлены во главе многочисленной и располагающей большими средствами экспедиции. Им поручено исследовать озеро Укереве, а также дойти до Гондокоро. Они получили субсидию более чем в 5000 фунтов стерлингов. И губернатор Капской провинции предоставил в их распоряжение отряд солдат готентотов. Экспедиция эта двинулась из Занзибара в конце октября 1860 года. В это же самое время английский консул в Хартуме Джон Питрик получил от Foreign Office Министерства иностранных дел около 700 фунтов стерлингов с приказанием снарядить в Хартуме пароход, погрузить на него необходимый провиант и отправиться в Гондокоро. Там пароход будет дожидаться экспедиции капитана Спика и снабдит ее всем необходимым. «Прекрасно придумано», — заметил Кеннеди. «Из этого, Дик, ты видишь, что надо очень торопиться, если мы хотим принять участие в этих экспедициях». И это еще не все. В то время как одни исследователи на верном пути к открытию истоков Нила, другие отважно устремляются в самое сердце Африки. «Пешком?» — поинтересовался Кеннеди. «Да, пешком», — ответил доктор, не обращая внимания на намек своего друга. «Доктор Крапф собирается двинуться на запад вдоль Джоба, реки, протекающей у экватора. Барон Деккен вышел из Мамбаса и, исследовав горы Кении и Килиманджаро, также углубляется к центру материка». «И тоже пешком?» — опять спросил Кеннеди. «Да, пешком. Или верхом на мулах». «Но, по-моему, это совершенно то же», — заметил шотландец. «Наконец», — продолжал Фергюсон, Доктор Хейглин, австрийский вице-консул в Хартуме, только что организовал очень солидную экспедицию. Она отправится на поиски путешественника Фогеля, посланного в 1853 году в Судан, на соединение с экспедицией доктора Барта. В 1856 году Фогель покинул Борну с намерением исследовать неизвестную страну между озером Чад и Дарфуром. С тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Судя по письмам, полученным в июне 1860 года в Александрии, он был убит по приказанию короля Вадаи. Но по другим письмам, присланным отцу путешественника доктором Гартманом, который ссылается на свидетельство жителя Борну, Фогель содержится пленником в Варе. Значит, надежда еще не потеряна. Образовался комитет под председательством великого герцога Саксон-Корбук-Готского. Мой друг Петерман – секретарь этого комитета. По подписке собраны средства на экспедицию, в которой участвуют многие ученые. Доктор Хейглин уже двинулся в июне из Масауа. Разыскивая следы Фогеля, он должен в то же время исследовать местность между Нилом и озером Чад, связав таким образом в одно труды экспедиций Барта и Спика. И вот, как видишь, Африка будет всеми ими пройдена с востока на запад. «Ну и чудесно!» — воскликнул шотландец. «Раз у них все так прекрасно налаживается, что же, спрашивается, нам остается там делать?» Доктор Фергюсон на это ничего не ответил, а только пожал плечами.